Глава 6. На контрасте с уличной температурой минус 18 в салоне Светкиного Соляриса очень тепло. Но там, на улице, я даже не понял, как на самом деле замерз. Мысли о другом были. О Ваньке, который меня предал. О бумеранге, который к нему вон как вернулся. О том, как арест Козлова меняет расклад. И меняет ли в принципе? Не зная подробностей, о таких вещах судить очень сложно. Но моя интуиция буквально вопит, что это мой шанс, и от этого вопля внутри все вибрирует. Торможу себя. Спешить совершенно некуда. И главное, тут надо действовать по уму, чтобы не влететь как Ванек. Обвинение в шпионаже – это вам не херня. От такого не отделаешься и не отмоешься. Я ему еще на этапе разработки говорил – что соваться с нашим продуктом к силовикам не стоит. Лучше податься в бизнес. Пусть это и требовало больших усилий и сулило меньше барыши, зато мы оставались сами себе хозяевами. Никаких, мать его, государственных тайн и поводов взять тебя этому самому государству за жопу. Пока я был рядом и имел вес, Ванёк ко мне, конечно, прислушивался. А как меня не стало, пошел по пути наименьшего сопротивления. И вот чем закончил. Нет, мне его не жаль. Мне, сука, наоборот, кайфово, что бумеранг не заставил себя долго ждать. Всего-то каких-то 3,5 года прошло. А Ванек уже на собственной шкуре испытывает, как это. Когда вся твоя успешная, расписанная на много лет вперед жизнь летит в тартарары. Как по мановению волшебной палочки исчезают друзья и бабы, которые еще вчера клялись тебе в любви до гроба. Выяснить бы, что не так у него пошло, где накосячил, что не заладило здесь, если он решил прощупать западный рынок, на чем и погорел. А там докрутить, может, переписать чуть под какие-то другие нужды программу и продать на западный местный рынок, да на какой угодно. В нашем тандеме Ванька все-таки был больше исполнителем, а локомотивом, генератором идей – я. Так что, с одной стороны, это вроде несложно. Но с другой – как прикрыть свою жопу, если ни для кого не секрет, что на пару с Ваньком начинали? Насколько качественно он вычистил инфу о моем участии в проекте? По идее, тут он не мог схалтурить. Себе же все хотел забрать, так? К тому же последние годы я сидел и тем самым, ну, кто бы мог подумать, невольно выводил себя из-под основного удара. Ведь что такое 3,5 года на контрасте с 20-кой, которая светит Ваньку? По всему вырисовывается, что безопасность не самая моя большая проблема. Гораздо важнее то, что у меня нет бабок на разработку. Да и если на то пошло, банально нет даже времени. Мне ж надо грузчиком впахивать, потому что условия УДО предусматривают обязательно официальное трудоустройство. В таких мыслях дорога пролетает незаметно. Я только в лифте понимаю, что все это время молчал. Трясу головой, отгоняя ненужное. У меня еще будет достаточно времени на решение глобальных проблем, а пока неплохо было бы сосредоточиться на насущных. «Весь день об этом мечтал», – шепчу в ушко Свете. Едва мы заходим в дом и крепко ее обнимаю. «О чем об этом?» – томно выдыхает она, накрывая мои руки своими. «Ждала. Значит, когда я обращу на нее внимание, но в глаза не лезла. Умничка моя. Сейчас, сейчас, погоди, я реабилитируюсь. Надо же как-то поощрить Светкино терпение». «Об этом». Проникая ладонями под куртку, провожу вверх, обозначая, что наши планы на вечер, в общем-то, совпадают. И тут у меня в кармане звонит телефон. Нахмурившись, достаю китайца. Смотрю то на имя абонента, то на замершую в ожидании продолжения Светку. И прямо-таки не знаю, как быть. Она сама за меня решает. «Ответь!» — говорит негромко и, высвободившись из моих рук, отходит, чтобы повесить куртку в шкаф. И вроде все это без психов, но я глаз с нее не спускаю. Мне нельзя, чтобы она обиделась. «Привет, бать! Ты по делу или так? Языком почесать звонишь?» «А что, отвлекаю?» Ловит суть на лету тот. «Да нет. Стряхиваю себя на вождение. Рад тебя слышать». «То-то сам не звонишь, не пишешь». «Пишу». Парирую, не скрывая возмущения в голосе. «Не часто, да, но ты сам понимаешь, как здесь. Пока то да сё, забегался». «Понимаю. Как устроился, Денчик?» «Устроился нормально». Услышав мои слова, Света оборачивается и, не скрывая своего интереса, иронично вздергивает бровь. «Поначалу напряги были, теперь все устаканилось». «Знаю, что времени у нас немного, поэтому быстро рассказываю о том, что да как, остановившись лишь на главных моментах». «Где контуешься? У того приятеля?» «Ага, как же, тот приятель слился, как батя меня и предупреждал». «Нет, я ту женщину встретил». Светка все это время продолжает за мной наблюдать, параллельно то насыпая наполнителя в лоток, то организуя оголодавшей кошке ужин. И что-то в этом есть ужасно цепляющее. К тому же это игра, в которую можно играть вдвоем. Вот почему я тоже на нее в ответ пялюсь. Ощущая буквально кожей, как накаляется и густеет воздух в квартире. Она интересная. Какая-то, знаете, плавная. Эта плавность и в ее походке, и в жестах просматривается. Очень залипательно. Своего рода медитация. Смотришь на нее секунду-другую и будто впадаешь в транс. Захочешь глаза отвести – не сможешь. «Ну, ты как всегда!» – хрипло смеется батя. «Нормальная хоть женщина!» «Откинешься – посмотришь!» «Ну-ну!» Голос бати звучит скептично, что неожиданно сильно меня задевает. Нет, то, что он никому не верит, конечно, можно понять. Жизнь у него собачья. И то, что Рустам стал тем, кем стал, пережив все разделы, переделы собственности и оставшись в авторитете, когда все устаканилось, как раз и есть следствие его осторожности». Но я был уверен, что давно прошел проверку этого непростого мужика. Какого-то же черта он за меня вписался? Какого-то хрена он со мной говорил? Обнажая то, что никому другому никогда не показал бы. Например, свой страх не вписаться в новое время. Страх, отстав от него, разогнавшегося в последние годы до каких-то немыслимых сверхскоростей, потерять хватку. Вовсе не секрет, почему батя именно на меня обратил внимание. На тот момент я, будучи тем, кем был, лучше других понимал расклады. «Бать, да ты не обижайся, малой!» Четко считывает Рустам мои эмоции. «Лучше скажи, что думаешь по поводу последних новостей». «Ты про Ванька?» – сощуриваюсь. Утратив интерес к нашему разговору, Света исчезает из поля видимости. Отправляюсь за ней, толкая дверь в спальню, где Светка как раз переодевается. А та резко оборачивается и замирает неподвижно, прикрыв подрагивающую от волнения грудь ладошками. Правда, не очень удачно она прикрывается, да, ладошки-то у нее маленькие, а сиськи большие. Мои руки тут подошли бы больше. Как во сне трясу головой, скидывая с глаз пелену морока. «Черти что! Мы с батей вопросы жизни и смерти решаем, а меня на бабе клинит». Разозлившись сам на себя, поворачиваюсь на пятках и выхожу. «О нем! А ты же давно знал, да, бать, что его в расход пустят?» «Я много чего знаю», — наводит туман на тот. «А мне почему не сказал? Не доверяешь?» Горечи во рту столько, что я бы сплюнул, если бы было куда. «Не хотел, чтобы ты дергался. И не зря, как я погляжу. Ты ж небось извелся весь, да?» «Это моя идея, мой кот, мое бабло, батя». «А я что, спорю?» Хмыкает тот и громко отсербывает. «А меня как будто воронку затягивает. Воронку прошлого. Я так отчетливо могу представить эту картинку. батю, шконку, чашку из какого-то императорского, что ли, сервиза. Рустамчик, кем бы он ни был, тот еще, блин, эстет. Только мой тебе совет, Денчик, сиди на попе ровно. Да я никуда и не лезу. Вот и не лезь, пока ситуация непонятная. Куда ветер дунет, никто не знает. А ты, смотрю, уже все прощупал. Хмыкаю я, ничему, в общем-то, не удивляясь. Мы вроде так прикидывали, или у тебя на воле появились другие мысли. Нет, ты что, я слово держу, бать, и тебя дождусь, без вариантов. Ты скажи, что мне сделать. Может, адвокатов твоих поторопить? Да уж без тебя разберемся, фыркает тот в ответ, но так по-доброму фыркает. Тогда, может, какой подгон? Ты не стесняйся, бать, говори, если что-то надо. Ишь какой, о себе думай, я не пропаду. Да я тоже, бать. Лежу, мелькнувшую в проходе Светку голодным взглядом. Я тоже. Но тогда давай, до связи. И не торопись, слышал? Да понял я, что ты со мной как с маленьким. Бурчу, как будто в чуть снисходительном обращении бати для меня есть хоть что-то новое. А ведь на самом деле всегда было так. Иерархия, чтобы ее. На связи. Рустам отключается. В трубке тает его хриплый смех. Если он реально не передумает в последний момент и поучаствует в деле бабками, то я верну себе прежнюю жизнь даже раньше, чем думал. Осознание этого взрывает мозг, заставляет дрожать конечности. Душа требует активных действий. Необходимость выжидать натягивает нервы, как струны. Малейшие колебания, они зазвенят. И этим триггером становятся легкие шаги за спиной. Света приняла душ и вернулась в гостиную благоухающей и разгоряченной. «Не против доесть вчерашние макароны?» – подтягивается она. «Я так устала, что ничего не хочу готовить». Футболка задирается, открывая полоску кожи на животе. «Мне надо обязательно поесть, да, а потом попросить у Светки компьютер. Я видел, он есть». Стоит себе без дела в той спальне, где я должен был ночевать. И кое-что проверить. А вместо этого я хриплю. Потом. Подхожу к ней вплотную, и пока Света не успела опомниться, сдергиваю ее футболку через голову. Очень удобно, руки-то у нее подняты. Эй! Соскучился. Хрен его знает, куда девается мое красноречие. Вообще язык у меня подвешен как надо. Но не сейчас. Не сейчас, когда наши взгляды опять сталкиваются, высекая такие искры, что еще немного и огонь вспыхнет. Света с усилием сглатывает, делает шаг назад, видно испугавшись моей перекошенной похотью морды. А когда я уже почти нахожу в себе силы притормозить, срывает меня с предохранителей, требуя: «Покажи, как!» И нахально так выпячивает вперед подбородок. И это просто ужас, что такое. Меня несет. Несет, несмотря на данное себе обещание, хотя бы для разнообразия не жестить. Какой там? Я подлетаю к ней, сдергиваю домашние шаровары к коленкам, одной рукой их вниз тяну, другой по ее шикарному телу шарю и целую так, что губы немеют. Света также бешено отвечает. Видно, совсем Костик не справлялся, раз баба настолько голодная. Что мне только в кайф, конечно. Редко встретишь моего темперамента девочку. Непонятно только, почему меня так злит мысль о Костике. С рыком перехватываю Светкину ручку и укладываю на член. «Хочешь, да? Хочешь?» Хриплю, зубами прихватывая ее нежные губы. «Да». «Ну, тогда давай, вперед. Я сам не знаю, что имею в виду. Меня просто заводят такие вот разговоры, особенно с ней. Застываем, тяжело дыша, нос к носу. Светка совсем поплыла, стоит, в меня вцепилась, а саму колотит. И руки, которыми она нерешительно вниз по моей груди ведет, дрожат. Я зарываюсь нетерпеливыми пальцами Светке волосы. Она дергает пряжку ремня и, пьяно в глаза мне глядя, медленно опускается на колени. «Ах ты ж твою мать! От одного этого покорного взгляда кончить можно!» У меня поджимаются яйца, и до боли, врезаясь в ширинку, дергается член. Кровь стремительно отливает от головы. Но в последний момент я все-таки умудряюсь поймать за хвост довольно важную сейчас мысль. Светка-то сходила в душ, а я в это время трепался с батей. Так дело не пойдет. Матерясь, на чем свет стоит, обхватываю ее запястье пальцами и силой тяну вверх, помогая Свете подняться. «Потом отсосешь, мась!» Светка непонимающе хлопает глазами. Видно, не оценила девочка моего порыва. Обидно даже. Валю ее на диван, закидываю ноги повыше. «Я же в душе не был!» Сиплю то ли ей, то ли себе, объясняя, какого хрена отказался от столь щедрого предложения. Мне бы по большому счету вообще не стоило ее сейчас трахать. Но я уже не могу притормозить. Это сильнее меня. Всего вообще сильнее. Толкаюсь между гостеприимно разведенных ног. Света болезненно морщится. «Ну что ж ты за мудак такой, Дэн? Вчера ее вертел, как хотел. И сегодня?» Нечеловеческим усилием воли, обуздывая себя, мягко касаюсь ее сладких губ поцелуем. Просовываю руку между нами, собираю ее нектар пальцами и ими же касаюсь набухшего клитора. Светка тоненько, по-девчоночьи хнычет, и меня опять накрывает, бедра дергаются, отказавшись слушаться голову. «Прости, моя девочка!»